Почему вы так думаете? А вот почему. Когда я очутился в бедственном положении, я подумал, не помогут ли мне чем-нибудь мои прежние друзья. Я пошел к Данглару, но он даже не принял меня. Потом я был у Фернана, он выслал мне через лакея 100 франков. Так что вы ни того, ни другого не видели? Нет, но графиня де Морсер меня видела. Каким образом? Когда я выходил, к моим ногам упал кошелек, в нем было 25 луидоров. Я быстро поднял голову и увидел Мерседес. Она затворяла окошко. — А господин де Вильфор? — спросил аббат. — Этот никогда не был моим другом, а я и не знал его вовсе, и ни о чем не мог его просить. — А не знаете ли вы, что с ним сталось и в чем заключалось его участие в беде, постигшей Эдмона? — Нет. Знаю только, что спустя некоторое время, после того, как он арестовал Эдмона, он женился на мадемуазель де Сен-Миран и вскоре уехал из Марселя. Наверное, счастье улыбнулось ему, так же, как и остальным. Наверное, он богат, как Данглар, и занимает такое же высокое положение, как Фернан. Вы видите, один только я остался в нищете, в ничтожестве, позабытый Богом. «Вы ошибаетесь, мой друг», — сказал аббат. «Нам кажется, что Бог забыл про нас, когда его правосудие медлит, но рано или поздно он вспоминает о нас. И вот тому доказательство». При этих словах аббат вынул алмаз из кармана и протянул его Кадрусу. «Вот, мой друг», — сказал он, — «возьмите этот алмаз, он принадлежит вам». «Как? Мне одному?» — вскричал Кадрус. «Что вы, господин аббат, вы смеетесь надо мной?» Этот алмаз требовалось разделить между друзьями Эдмона. У Эдмона был один только друг, значит, дележа быть не может. Возьмите этот алмаз и продайте его. Как я вам уже сказал, он стоит 50 000 франков, и эти деньги, я надеюсь, спасут вас от нищеты».